Не скрою, немного претит такое собачье занятие. На фронте я бы... Он бы у меня давно стоял у стенки, точнее, лежал. А тут придется чикаться, доказывать суду. Я докажу. Но все равно вышки не будет. Какой вышки? Габов изошел дымом и досадливо поморщился. Кажется, его начинало раздражать непонятливость собеседника, его наивность и, главное, полное неумение хотя бы скрыть это молчанием. Я имею в виду высшую меру. Ведь отменили смертную казнь, совсем отменили в мае этого года, в честь победы. Такие вещи вам бы полагалось знать. Для чего же? Меня это как-то не очень касается, — повел плечом Алексей Рыжов. Но это хорошо или плохо? Указ правительства я не обсуждаю, я выполняю их. Однако для такого исключительного рода преступлений, как убийство, должна существовать исключительная мера наказания. Здесь должна быть одна ставка — за жизнь — жизнь. Отнял чужую, отдавай свою. Только это может остановить, иначе... Ну, тюрьма, лагерь, срок — это его не остановит. Тут он даже не задумывается. А почему? Габов снова наклонился близко, дыша табаком, и Алексей вдруг отметил для себя, что глаза Геннадия Сергеевича очень похожи на глаза сестры Анны Сергеевны. Но если у той глаза лучились тихой кротостью, вероятно, даже противоречащей ее бухгалтерской должности, то у него они посверкивали сухо, с той лихорадочной страстью, которую он уже не раз замечал у людей, вернувшихся с войны. Я объясню вам, почему. Вот этого вы знать не можете. Видите ли, там, в тюрьме, в лагере, там ведь у них тоже жизнь, своя жизнь. Не курорт, конечно, а все-таки жизнь. Со своим укладом, который делается привычным для человека, тем более, что человек там не один, а среди таких же, как он, человеков. Это вроде климата, да-да. Вот некоторые люди живут в теплом климате, он им привычен с рождения, где-нибудь у Черного моря. А там, глядишь, волей обстоятельств человек попадает в другой климат. Морозы под 40, снега до крыш. Сначала ему кажется, что это конец света, конец жизни. Ложись да помирай. Но постепенно он осваивается в этом климате, привыкает к нему. И ничего, оказывается, жить можно, как другие живут. Геннадий Сергеевич рассмеялся вдруг. Не случайно употребляют иногда такое выражение, мол, пришлось переменить климат. Это о них. Слыхали? Да-да, обрадовался Алексей. Ему действительно уже не однажды доводилось слыхивать подобное. Ну вот, опять посуровел и подобрался Габов. Так что для рецидивистов... А предумышленные убийства, как правило, совершают рецидивисты. И здесь, в Пычьями, могу вас уверить, работал рецидивист. Им этот лагерный климат куда привычнее, чем воля. Они тяготятся своей свободой и не столько сознательно готовятся к новому преступлению, сколько тянутся к нему, ищут его, ищут неволи. Но вот если бы на кон ставилась жизнь... Машину круто занесло вправо, Геннадий Сергеевич, чуть привстав, выглянул в окошко. «Пычем, подъезжаем, как водится, за хорошим разговором и пути не уследишь». Алексей тоже выглянул в оконце, перечеркнутое железными прутьями. За решеткой в проеме соснового леса синела гладь озера с пологими берегами, к которым жались бревенчатые дома, а за ними виднелся багровый кирпич заводских строений, и черный дым отвесно, как над пожаром, вставал над печами, и по вкусу дорожной пыли, оседавшей в гортани и ноздрях, уже примешивался не менее едкий запах расплавленного текучего железа. Оно клокотало в печи, кипело, пузырилось, всплескивало, брызгалось, взбулькивало, как вода, но это был металл. И Алексей впервые поверил, не доверился, а поверил, убедился воочию, что когда-то в первозданности, в дни творения, все на свете, и тверди, и хляби, и недра, и выси, могло быть перемешано в одном адском огненном котле, как в этом горне. «Ну что, красиво?» — кричал ему в ухо Дедовик, главный инженер завода. — Там в печи сейчас 1320 градусов. Сильно, а? Алексей не мог ответить на этот вопрос вполне утвердительно, потому что это было на самом деле красиво и сильно. Однако он внутренне изготовился ко всем хитростям, которые тут могли